Белый «Шевроле» стоял перед воротами. Иван успел вывести машину со стоянки, и я его мысленно поблагодарила. Встречаться с предателем-сторожем, накапавшим на меня Лёшке, было выше моих сил. Я открыла дверцу, плюхнулась на сиденье рядом с Иваном. «Все в порядке?» Я молча кивнула. Меня раздирали надвое усталость и дикая злоба. Иван не стал задавать других вопросов. Тронул машину с места, и мы поехали прочь от яхт-клуба. Доехали до дома на набережной. Иван вышел из машины, обошел ее и открыл мне дверцу. «Какой Версаль!» — не удержалась я. Злость переваливалась через край и доставала всех, кто находился рядом. Иван не ответил, взял меня под локоть и повел к подъезду. Мы стояли в лифте рядом и молчали. На лестничной площадке Иван достал ключи, отпер дверь. Зажег в прихожей свет, посторонился и пропустил меня. Я вошла в прихожую на ватных ногах. Упала на мягкий пуфик, стянула кроссовки. Иван вошел следом и прикрыл дверь. Прислонился плечом к стене, сунул руки в карманы и стал молча смотреть на меня. «Ничего, что я тут обосновалась как дома?» — спросила я. Под его взглядом я волновалась самым глупым и жалким образом. Начинала суетиться, говорить глупости. «Что ты молчишь?» — спросила я с досадой. Иван вынул руки из карманов и присел передо мной на корточки. Взял мои ладони в свои и негромко спросил. «Ты на меня сердишься, да?» Я невольно вспыхнула. Его проницательность переходила все границы. «За что?» — изумилась я так фальшиво, что самой стало неудобно. Иван чуть помедлил. Неужели он понял, что я ждала его поцелуя? «Господи, какой позор, какой стыд!» «Не знаю», — ответил он наконец. «Просто чувствую, что в чем-то провинился». Я невольно выдохнула воздух. «Слава Богу! Он ни о чем не догадался». «Ты ошибаешься?» — ответила я, не глядя в бирюзовые глаза прямо перед собой. «Просто день сегодня странный. Столько всего перемешалось». Тут я заметила, что Иван все еще держит мою руку. Выдернула ладонь и раздраженно договорила. «В общем, я устала». Иван тут же поднялся на ноги. «Действительно, как я не сообразил», — покаялся он. «Прости, Майка, тебе нужно хорошенько выспаться». Я закусила губу и подняла на него опасливый взгляд. «Издевается? Нет?» Лицо Ивана было серьезным. «Ты сердишься за Звягина?» — спросил он. «За Звягина?» — не поняла я. «Ну да, я его немного подразнил». Иван пожал плечами. «Согласись, он сам виноват. Не драться же мне с ним, тем более при тебе». Я тяжело вздохнула. «А почему бы вам и не подраться?» — устало спросила я. «Вы, мужчины, до сих пор предпочитаете выяснять отношения пещерным способом». «Мы с ним в разных весовых категориях», — сухо обронил Иван. И тут же умоляюще попросил. «Не сердись». «Иван, я не сержусь», — ответила я. Лёшка получил по мозгам совершенно заслуженно. Он не имел никакого права разговаривать таким тоном. Ни со мной, ни с тобой. Иван переступил с ноги на ногу. «Так что все в порядке», — завершила я. «Точно?» «Точно». Иван развернулся и открыл дверь. «Иван!» Он замер на пороге и обернулся. «Давай я буду платить тебе за квартиру», — предложила я. И добавила, сгорая от стыда, «только много не смогу. Зарплата не позволяет». Иван опустил голову и незаметно усмехнулся. Потом посмотрел на меня и вежливо сказал: «Спокойной ночи». Я поднялась с банкетки, взялась рукой за горло и предупредила сдавленным голосом: «Я сейчас разревусь. Честное слово, разревусь. Скажи, что все в порядке». Иван выпустил ручку двери, вернулся назад, обхватил теплыми ладонями мой затылок и прижал голову к себе. Мой нос уткнулся в грубую шерсть, пахнувшую морской солью и ветром. «Все в порядке», — сказал Иван очень мягко. «Тебе не о чем волноваться. Я обо всем позабочусь. Все будет хорошо». Он взял меня за щеки и поцеловал в лоб, как покойника, а потом развернулся, шагнул за порог и побежал по лестнице. Я закрыла дверь только тогда, когда звук его шагов стих где-то внизу. Меня раздирали самые противоречивые чувства, разобраться в которых не было никакой возможности, по крайней мере, сегодня. Поэтому я приняла ванну и отправилась спать. Подумаю обо всем завтра. Завтра. Все завтра. Прошло несколько дней. Я садилась за статью каждый день, и каждый день мне приходилось откладывать ее в сторону. Нельзя писать, когда мозг охвачен пожаром и паникой. Нельзя писать, когда один из персонажей вызывает у тебя такие сильные противоречивые чувства. Я не могла разобраться в том, что происходит. Ничего подобного со мной в жизни не было. Когда Иван находится рядом, я превращаюсь в кролика, в пушистого дрожащего зверька, который мечтает только об одном, чтобы хозяин сунул его за пазуху и отогрел. Когда я остаюсь одна, мне становится стыдно за свои жалкие бабьи эмоции. Я торжественно даю себе слово, что больше не оплошаю и при встрече с Иваном сохраню полнейшее хладнокровие. Но в глубине души знаю, что стоит мне увидеть прозрачные бирюзовые глаза на смуглом лице, и я тут же растаю. Интересно, как называется это чувство? Любовь? В таком случае согласна на любую альтернативную службу. Сегодня утром мне позвонил шеф. «Как успехи?» — спросил он деловито. «Никак», — ответила я вяло. Шеф удивился. «Майя, что за тон?» Я встряхнулась. «Извините, Игорь Константинович, я немного приболела». «Что такое?» «Ерунда. Немного простыла только и всего». Шеф прочитал мне небольшую лекцию о том, чем грипп отличается от обычной простуды, я покорно выслушала. Эту лекцию шеф периодически читает всем работникам редакции, и каждый раз мы слушаем, не перебивая. Шеф не любит, когда его перебивают. Закончив лекцию, шеф спросил: «Ты ходячая или как?» «Ходячая», — ответила я. «А что?» Шеф немного покряхтел. «Да так», — ответил он со сдержанным ликованием, — «коллеги из Питера прислали досье на твоего Дердекина». Я немедленно окрысилась. «Почему это он мой?» «Потому что ты о нем пишешь», — нашелся шеф. «Ладно, Майка, выздоровеешь, приходи». «Еду», — ответила я. «Через полчаса буду у вас». «А как же?» — начал шеф, но я не дослушала и быстро разъединилась. Сунула мобильник в сумку, выскочила из квартиры и понеслась по лестнице, не дожидаясь лифта. Сказать, что мне было интересно, значило ничего не сказать. Сейчас я узнаю часть темного прошлого нового городского радиомагната. Интересно, Дердекин нашел Азика? И если нашел, сумели они договориться или нет? И вообще, почему Азик так упорно прячется? От кого? До редакции я долетела за рекордные 15 минут. Выскочила из машины, пронеслась через общую комнату, на ходу здороваясь с коллегами, ворвалась в приемную. Секретарша испуганно ойкнула, когда я распахнула дверь и ввалилась через порог. «Майя, ты что? Разве так можно?» «Шеф, у себя?» — спросила я и, не дожидаясь ответа, рванула на себя дверь кабинета. Шеф сидел за столом и правил гранки. Увидев меня, он немного удивился. «Ты что, на крыльях прилетела?» «Почти», — ответила я. Уселась в кресло и нетерпеливо потребовала. «Ну что, какие новости?» Шеф порылся в бумагах, лежавших на столе. Я еле-еле сдерживала себя, наблюдая за его неторопливыми движениями. «Вот черепаха! А побыстрее нельзя?» Тут шеф, наконец, достал несколько листов, похожих на факс. «Вот», — сказал он и потряс ими в воздухе. «Давайте!» Я привстала с кресла и протянула руку. Шеф отодвинулся назад. «Подожди, подожди!» «Загорелась!» «Мне интересно!» — объяснила я. «Мне тоже!» «Кстати, ты знаешь, откуда взялся его псевдоним?» «Знаю!» — нетерпеливо ответила я. «Ван дер Декен — имя капитана летучего голландца,